Загруженный Невилл ушел не прощаясь, а я прикинул план на сегодняшний день. В идеале, конечно, свалить отсюда и сразу в библиотеку, но жизнь до идеала, как обычно, далека и тело напомнило, что его кормить следует. Вчера вместо ужина было символическое ковыряние в тарелке, а до завтрака еще дожить нужно. Может, Добби позвать? Мои размышления прервала Света. Сонная и домашняя, она выглянула из-за ширмы, отгораживающей ее кровать. «Не спишь?» «Нет, у меня тут уже гости были. Мы тебя разбудили?» — спросил я. «Ничего не слышала. А что, какой-то секретный разговор?» Как-то по-своему поняла мой вопрос Света. «Вовсе нет, скорее деликатный, и чтобы не обидеть девочку, попросил ее по-тихому собрать информацию о таких же пострадавших от Круция, как родители Невилла». Ее глаза загорелись предвкушением и азартом. «Я понимаю. Мы просто сядем с дедушкой смотреть колдографии, и я расспрошу его обо всех изображенных магах. Мне даже не придется ничего объяснять. Ну, а потом можно будет наводить справки о пострадавших, если такие обнаружатся. А сейчас давай сбежим отсюда, а то выпустит перед самым завтраком, и в порядок себя привести не успеем». «Ну да», — согласился я. «Там еще журналисты могут нагрянуть. Выигрыш-то мне так и не вручили». Мы тихо выбрались из постелей, по-военному быстро оделись и на цыпочках прокрались к выходу. «Ты же вроде умеешь ладить с прессой», — уже за дверью спросила Света, эдак с намеком. «С журналистами, как и с хищниками, никогда нельзя расслабляться. И у тех, и у других в любой момент инстинкты могут возобладать над дрессировкой», — наставительно произнес я. И пока бежал до спальни четверокурсников в Гриффиндорской башне, мне слышался ее мягкий смех. А пистолет, который никто так и не увидел, оттягивал карман моей мантии, намекая, что она идеальная девушка. «Ты что такой довольный?» — лениво поинтересовался Рон, валяющийся на кровати. Судя по общей расхристанности и повышенной потности, после тренировки он в душ не заглянул. Впрочем, Невилл валялся на своей кровати в точно таком же виде, только еще и очень загруженный. Он выиграл турнир и в очередной раз победил вы знаете кого, почему бы ему не быть довольным, — мрачно изрек вернувшийся к реальности мальчик. Ну, на турнир ему было плевать, а побеждать сам знаешь кого слишком привык, чтоб так радоваться, — хотя отвечал Рон Невиллу, смотрел при этом вопрошающе на меня. «Совершенно верно», — согласился я с другом. «Просто я в очередной раз убедился, что моя девушка самая лучшая. А теперь оба встаем и идем в душ, мыться». Само награждение мне показалось каким-то фарсом. Все, начиная с министра и заканчивая большей частью учеников, отчаянно делали вид, что никакого Волан-де-Морта не было и быть не могло. Нет, я вовсе не ждал, что министерство откроет призывные пункты, и народ стройной шеренгой двинется записываться в добровольцы. Для таких действий еще рановато, но допросить-то единственных свидетелей можно. Утренняя пресса захлебывалась восторгом по поводу качества образования в Хогвартсе, качества подрастающего поколения в целом и некоторых его представителей в частности. И ни слова об инциденте. А как же обязательные в таких случаях обещания разобраться и усилить меры безопасности, повысить количество и качество авроров? Что за дела? Я еле высидел завтрак, вежливо взял мешочек с галеонами и отказался от интервью. Настроения поддерживать этот фарс не было, потому всех послал к маме и крестному. Сам же наконец пошел в библиотеку. В общем зале обнаружилась только одна книга о портключах, она же об антипортальных щитах. Книжка выглядела не слишком толстой и была невыносной. То есть, читать ее можно было только в библиотеке. Тем лучше. Если я залезу под полок, у бегающих туда-сюда мальчишек появятся вопросы. Даже если при этом я буду под мантией-невидимкой. В библиотеке другое дело. Чтоб лишний раз не вскакивать, прихватил с собой книги об одержимых, двоедушниках, ну и дементорах. Книжки, кстати, тоже невыносные и как бы не тоньше той, что о порталах. Вряд ли в них найдется разгадка нашей связи с Волан-де-Мортом, но вдруг проскользнет что. Про портключи книга рассказывала, что они есть и как их распознавать, про антипортальные щиты то же самое. Впрочем, остальные книги информативностью не отличались. Все три указанных на обложках явления существуют. Одержимых и двоедушников еще и отличать от обычных людей требуется. Ну и со всеми тремя явлениями можно бороться. Ладно, закину все это в зеркало и пойду со Светой гулять. Чтоб никто не спрашивал, чем я занимаюсь, спрятался под мантию-невидимку. «Ты чем занимаешься?» — спросила Гермиона, садясь рядом. «Сначала скажи, как ты меня нашла?» — предложил я обменяться информацией. «Карта мародеров у меня в сумке. Звуки и запахи перекрыты заклинаниями. Как еще меня можно найти? Не представляю. Это мое любимое место», — вздохнула Гермиона. «Оно самое уединенное, сюда редко кто доходит». И вдруг место исчезло, со столом и стулом. «Да, не додумал. Вы экзамены все сдали?» «Да, но мне кажется, я по нумерологии неправильно определила зависимость чисел, вот хочу проверить». О своем вопросе подруга просто забыла, а я не стал напоминать. Несмотря на утверждение, что будет проверять верность ответа на экзаменационный вопрос, Гермиона читала книгу с интригующим названием «Сила крови». Я стянул мантию-невидимку. «Все равно, кроме нас и Пинс, в библиотеке никого нет. Что-то твоя книжка на нумерологию не больно-то похожа», — аккуратно заметил я. Мне вовсе не хотелось, чтоб подруга подумала, будто я на нее давлю или нечто подобное. «Название у твоей книжки уж больно интересное, если б мне попалось, я бы запомнил и в зеркало закинул». «Это про что?» «Это про родовую магию», — вздохнув, созналась Гермиона. «Но здесь нет ни обрядов, ни практического использования. Я уже почти дочитала. Сплошные расчеты, графики, все довольно обоснованно и даже интересно. А остальное все и так знают», — горько закончила девочка. «Мне стало понятно, почему она скрывала, что читает, и похоже уже давно. Обиделась на Сириуса, что он не предложил тебе защиту магии Блэков». «Вовсе нет», — отрезала Гермиона с таким непроницаемым выражением лица, что было ясно видно, обиделась. «Герми, если б мистер Блэк с дуру предложил тебе покровительство родовой магии без обручального кольца, слово «мистер» я выделил интонацией, а ты, тоже, видимо, от большого ума, это предложение приняла бы». Потому как стремительно начала краснеть девочка, я понял, что мысли она уловила и можно не продолжать, но все же закончил. «Ты бы долго и безуспешно доказывала всем, что не являешься его подстилкой. Думаешь, оно того стоит?» «Нет», — на этот раз искренне ответила девочка. «Но что тогда делать?» «Пфф, не понял я проблемы. Тебе ничье могущество не помешало осудить Дамблдора, тогда, в конце первого курса. Помнишь, что ты сказала, когда узнала, что он нарочно устроил мне встречу с Волан-де-Мортом? Пока мы как два придурка радовались концу замечательного приключения. Ты сказала, что Дамблдор не имел права так поступать. Магия рода, это конечно хорошо и даже замечательно, но привычка думать понадежней будет. Или в конце третьего курса, когда директор объяснял, почему нельзя устроить суд для Сириуса, разве кто-то из нас поверил? Да и сам Сириус вернулся, получив мое письмо и начав думать, а магия рода его позже приняла. Ты слишком хорошо обо мне думаешь, Гарри. Тогда, насчет суда, я поверила Дамблдору. У тебя просто не хватало информации. Как только она появилась, мнение изменилось. Скажи, я не прав. И не забывай, у меня магия занята так, что я тоже без защиты, но мне это думать не мешает. Ну раз не мешает, тогда как думаешь? Почему всего этого нет в школьной программе? Чуть шутливым тоном, но явно извиняясь за дурные мысли о моем крестном, спросила Гермиона. «А кто его знает?» – честно ответил я. «Начиная с того, что он просто ничего об этом предмете не знает и заканчивая его злой волей. Где-то посередине будет вариант с запретом попечительского совета. Насчет «не знает» – это ты загнул», – подивилась Герми полету моей фантазии. «Странно, у меня больше сомнений вызывают последние две версии, о чем я и сообщил девочке. Почему? Мы же не знаем, насколько древний род у Дамблдора», — пожал я плечами. «Может, он как ты, маглокровка, или маг второго-третьего поколения? Ну вот, а ты говоришь, будто у меня думать самостоятельно хорошо получается. Да я даже просто вспомнить, что знаю, а что не знаю, не могу. Но я буду стараться», — оптимистично закончила Гермиона. «А книжку, конечно, закачай, вдруг пригодится, а она из запретной секции». Напряг я фантазию, тебе кто разрешение дал? Хагрид, он же тоже преподаватель. И эта девочка говорит, что не умеет думать, офигеть. Пока Гермиона смущалась под моим восторженным взглядом, я аккуратно утянул из ее рук книжку и вне очереди начал закачивать в зеркало. Девочка опомнилась, фыркнула и открыла уже закачанную мной книгу. «А у тебя хагридовых автографов много?» Не дал я подруге погрузиться в чтение. Хватает, она ласково погладила сумку. Кончится, еще попросить можно. Уж Хагриду-то не жалко. Только в закрытой секции конкретную книжку брать нужно. Просто так там гулять Пинс не позволит. Знать бы еще, что мне нужно, вздохнул я. От воздействия Волан-де-Морта на мой шрам рейливский артефакт не спасает. Но ведь мистер Блэк и мистер Люпин проверили качество артефакта. Получается, ты знаешь, кто придумал что-то новое в ментальной магии, пробормотала Гермиона и тут же поправилась. Точнее, не придумал, а случайно нарвался. Либо так, либо проблема вообще не имеет никакого отношения ни к акклюменции, ни к легилименции, согласился я. Но ты же не собираешься отказаться от уроков, всполошилась девочка. Нет, конечно. Тем более появились претенденты на место преподавателя. А там мало ли где клюнет. Успокоившись, Гермиона мне выдала два разрешения на книги из закрытой секции. С пустой строчкой вместо названия книги. Типа поощрение. Ага. Моя рука сама собой вывела конструирование портключей антипортальная защита. Ближе к обеду, когда я уже прикидывал, тащить Гермиону в большой зал или ну ее, пусть читает, за дамой сердца пришел Крам. Мельком глянув на пачку хагридовых автографов, я пожалел, что после обеда договорился погулять со Светой у озера. Тащить ее вместо свидания в библиотеку, и это в солнечный, летний день, будет свинством. Но тут выяснилось, что Гермиона после обеда тоже гуляет. Ведь Виктору скоро уезжать, а библиотека никуда не денется, Хагрид, что характерно, тоже. Утром в «Пророке» вышла самая успокоительная статья, с маминым интервью и ее же фотографией. Вечно юная весна, в нежно-зеленой мантии, с украшениями из жемчуга и чистым наивом в глазах. Она порадовала общественность тем, что ничего экстраординарного не произошло, власть-то на месте, никуда не делась. И власть это безусловно знает, что делать, когда на свободе разгуливают террористы и маньяки. Так что Аврорат, ДМП и отдел тайн без дилетантов разберутся. Впрочем, как и министр. Ну наверняка ж он финансирование этих служб увеличил и штат расширил, и разумеется, проверку сотрудников на империя организовал. А то, что нам, в смысле широкой общественности, не сообщил, так вроде в его обязанности это не входит. Но она, гражданка магической Британии, верит, что министерство сделало и сделает все необходимое. Мило, я бы даже сказал, очень мило. А поскольку общественность у нас ни разу не широкая, скорее уж узкая, большая деревня, в общем, а не магическая Британия, то министерству волей-неволей придется следовать маминой инструкции, иначе ж и до паники недалеко. Подтверждение своим выводом я получил уже вечером. Как сказал Сириус, со слов Риты Скитер, министерство сегодня провело массовые проверки руководящих работников на заклинание подвластия. Вопросы финансирования и увеличения штата Аврората вывели на повестку дня. Есть все шансы, что там его и повесит, предварительно до смерти заговорив. Это я о вопросе. В закрытой секции про портключи и антипортальные щиты тоже не слишком много было. Там имелась инструкция поэтапного построения и портключей, и наоборот. Но вот объяснение, что и почему, не было. У меня появилось подозрение, что это тоже закрытая коммерческая информация. И я вызвал Сириуса по сквозному зеркалу. Нет, это не секретная коммерческая информация, успокоил меня крестный. Это никому не нужная информация, но я уже нашел, где ее заказать. К твоему приезду или на следующий день будет, то есть завтра-послезавтра, обрадовался я, и напомнил о пророчестве, которое тоже, хотелось бы увидеть поскорей. А нужно ли? Высказал сомнение Сириус. Как показывает история, от знания пророчества еще ничего хорошего не случилось. Министерство после последнего интервью Лили тебе наставника ни под каким предлогом не выдаст. А менталистов, желающих тебя учить, у нас уже очередь выстроилась, и джамбили первые. Я встречу на второй день каникул назначил. Проблема в том, что Дамблдор это пророчество знает, и чтобы хоть чуть-чуть понимать, чем он руководствуется в своих действиях, нам тоже следует его знать. А в пророке вернулись к переводу дневника Салазара Слизерина. Правда при этом пропустив все, что касалось возведения статута секретности. Было бы зачем. Я заглянул в корявый перевод зеркала, ничего нового к уже написанному Слизерин не добавил. Обсуждение все тех же проблем, но под разными углами. Несмотря на излишнюю редактуру, Дневник оставался крайне интересным, и многие иностранные гости уже подписались на следующий месяц, желая получать ежедневный пророк и дома. На прощальный пир Виктор сел рядом с Гермионой, за гриффиндорский стол. «Света у нас уже, считай, прописалась. Возвращаясь с прогулки, мы периодически садились вместе. Рон хоть и бросал на невесту горячие взгляды, за слизеринский стол не рвался, думаю, понятно почему. А вот почему он девочку сюда не пригласил, непонятно. Мы бы не обидели. Даже Гермиона. Она сейчас слишком Виктором занята. Не догадался, наверное, а теперь на нас фыркает. Хорошо хоть Гриффиндоры его этикету научили, потому не с набитым ртом фыркает. Бой не может сесть за стол к Рону потому, что он к ней в клан переходит, а не она к нему», — шепнула мне Света, кажется, научившись читать мои мысли. «Акрам!» — еще тише шепнул я, наклонившись к самому уху девочки. «Акрам с Гриффиндор не помолвлены. Ну и потом, есть у Крама клан или нет, я, если честно, не знаю. К ведущим кланам Европы его фамилия точно не относится, Гермиона вовсе маглорожденная, ей эти заморочки равнопараллельны. А бой в себя уронить, легче сразу повеситься». От перешептывания нас отвлек Дамблдор, который поднялся со своего места. И не только нас, шум в большом зале постепенно стих, и директор произнес традиционную прощальную речь. Рассчитывал ли я, что он упомянет нашего трудноубиваемого знакомого? Не знаю. С одной стороны, здесь дети, от действий которых мало что зависит. Толкать же малышню на подвиги, само по себе преступление. С другой стороны, взрослые у своих детей, наверное, будут спрашивать, что там себе Дамблдор думает. Ведь в магической Англии он, как ни крути, фигура. Но нет, речь была абсолютно традиционна. Директор еще раз поздравил победителя турнира, то есть меня. Поздравил Гриффиндор с очередной победой в межфакультетских соревнованиях. И порадовался зародившейся дружбе народов. Все. Я посмотрел сначала на Свету, потом на Гермиону, обе пожали плечами. Видимо, тоже ничего нового не услышали. Ну и фиг с ним. Надеюсь, у тебя на 31 июля ничего не запланировано. Вернулся я к перешептыванию с девочкой. У меня день рождения. Хочу устроить праздничный поход в Диснейленд. Придешь? Конечно, как бы даже возмутилась Света, что я мог предположить обратное. Отлично. Мы в 10 утра камин откроем. Адрес. Ареал Сахатова. Затем я с тем же предложением отвлек Рона и Невилла от хлопанья. Невилла еще и предупредил, что одеться нужно в магловское. Гермиону я отвлекать не стал, ни от хлопанья, ни от Виктора, и пригласил ее позже, по дороге к Гриффиндорской башне. Девочка среагировала как-то странно, посмотрела на меня сочувственно понимающим взглядом и грустно сказала: «На 15-летие уже вечеринки устраивают или даже балы, но я, конечно, приду». При слове «бал» мне захотелось сплюнуть и постучать по дереву, но плеваться в помещении – это свинство, а из деревянного здесь разве что моя голова, потому пришлось ограничиться словами: «Ни-ни, ни в коем разе. В Рождество, конечно, все обошлось, но на мой день рождения я хочу отдыхать». Взгляд Гермионы стал еще более сочувственным, а казалось бы, дальше некуда. «Спокойно», — сказал я подруге, — «не все психические заболевания повод для страдания и сочувствия. Вот есть у меня идификс. Устроить день рождения в Диснейленде, и я собираюсь этим идификсом насладиться». Мой чемодан был упакован. Букля улетела домой, ее клетка лежала в чемодане. Мы с Роном и Гермионой толкались вместе с остальными четверокурсниками в переполненном холле, в ожидании карет до станции Хаксмит. Я высматривал Свету, наслаждался прекрасным летним днем и мыслью, что наконец увижу свой дом. «Гарри!» — окликнула меня Флёр Делакур. За ней в распахнутую дверь я увидел, как Хагрид помогает мадам Максим запрягать гигантских лошадей. Карета из Шарбатона скоро тронется в путь. «Мы в Эстегитимся, я надеюсь», — сказала Флёр, протягивая мне руку. «Я надеюсь получить здесь гопоту, хочу улучшить свой английский. Он и так очень хорош», — с трудом выдавил Рон. Флёр улыбнулась ему. Энни Бойд, смотрящая на это из толпы слизеринцев, нахмурилась. Но подойти ей, видимо, не давали клановые закидоны. Рядом со мной материализовалась Света. «Пока мы не помолвлены, ей ничего не мешает. До свидания, Гарри, Светлана», — попрощалась Флёр. «Было очень приятно познакомиться». Света безмятежно улыбнулась, делая вид, что она ничего такого не подумала и вообще, всегда здесь была. «Глупая, нашла к кому ревновать. Пока мы разводили реверансы, Крам утащил Гермиону в сторону, пообщаться и попрощаться. «Поторопись!» — громко крикнул ей вслед Рон. «Кареты подъедут через пару минут. Сядешь в наше купе или с подругами?» — спросил я Свету. «А если в вашем и с подругами, выдержишь?» — лукаво спросила она. «Почти весь день в одном купе с девочками, способными не отрываясь подглядывать за танцульками и получать от этого удовольствие». Трагично трагичным тоном уточнил я. «Ну если ради тебя, то выдержу». Света засмеялась, но наше дураковаляние прервал Крам, желавший попрощаться. Да и кареты уже подъехали. Света так и села с нами, сначала в карету, а потом и в купе. Ее подружек поблизости не наблюдалось. Сыча Рон прикрыл школьной мантией, чтоб тот не ухал, а живоглот свернулся на пустом сидении, как пушистая рыжая подушка. Света, как оказалось, свою сову тоже отправила домой. Мы увлеченно обсуждали, что можно сделать, чтобы остановить Волан-де-Морта. Света его по имени не называла, но и уже не вздрагивала, как Рон. На мое пафосное заявление, что страх перед именем усиливает страх перед носителем, Света серьезно заметила. «Знаешь, если что-то или кого-то постоянно звать, можно и дозваться. Тем более, что сильный маг может и заколдовать свое имя. Вот ведь Гермиона считается самой умной ведьмой на курсе, но, в отличие от Светы, ни разу меня не переспорила. А второкурсница Светлана уже какой раз и с легкостью». Вздохнув, я признался, почему на самом деле называю Волан-де-Морта Волан-де-Мортом. Его зовут Том Редбл, и имечко он себе придумал в пубертатный период. Потом, когда постарше стал, видимо, имечко разонравилось, а признаться натура не позволяет. Но и Петтигрю, и Крауч начальство звали простенько и элегантно, лордом. А я вот вредничаю. Но, пожалуй, больше не буду. Действительно, зачем звать того, кого видеть совсем не хочется? И кстати, неизвестно, что имел в виду Дамблдор, подбивая называть даже не имя, а кличку мистера Ридла. У меня довольно много причин предполагать, что господин директор желает возвращения все знают кого. Почему? Не знаю. Может, магическое общество построить хочет, а может иначе этого которого не победить. Тьфу, пусть Ридлом будет. Свет, как думаешь, почему Дамблдор может способствовать возвращению мистера Ридла? Я не то чтобы рассчитывал на ответ, но все же. Впрочем, как и предполагалось, теорему Ферма она мне здесь не решила, а лишь повторила мои мысли. Рон с Гермионой, вскинувшиеся было от моего вопроса, чуть успокоились. Действительно, если иначе не добить, тогда конечно. И пусть лучше при Дамблдоре воскресает. Как бы и правда понять, зачем Дамблдору возвращать мистера Ридла. Если его иначе не добить, то можно попробовать раскрутить директора на информацию прямым вопросом. Ну ладно, на кусочек информации. Да и чтобы этот кусочек получить, спрашивать не я должен, не Ремус. Может мама или Сириус. Тут подумать надо и с ними поговорить. Тем более на платформе 9¾ они встречали меня вдвоем. Губы невольно растянулись в дурацкой улыбке. И да, я совсем скоро увижу свой дом. Нужно будет договориться о визите в министерство, посмотреть пророчество и сразу созвониться с Гермионой. Мама говорила, что пророчество сдал в отдел тайн некто А, П, В, Б, Дамблдор. Вот этот факт я Гермионе и продемонстрирую. А то сколько бы раз я не оказывался прав, она продолжает считать меня несмышленышем. Нет, я помню, что она нас усыновила, но предел быть должен. Или нет? Посмотрел я на миссис Уизли, квохчущую над близнецами. Но мама-то меня младенцем уже не считает. И через зеркало, и в наши редкие встречи ведет себя как со взрослым человеком. Сейчас тоже просто чмокнула в щеку, здороваясь, пока Сириус помогал девчонкам с чемоданами. Стоп. За всеми этими мировыми проблемами я забыл узнать, есть ли у меня телефон. Мам, у нас телефон имеется. Или мы, как в диком средневековье, совами пользуемся. Нет, весело фыркнула мама. Мы, как все прогрессивное человечество, используем протеевы чары и патронусов, в крайнем случае. Но телефон у нас есть. Зачем, сама не знаю. Она задорно улыбнулась, пожала плечами и небрежным движением уменьшила мой чемодан. Сунь в карман и не потеряй. Гермиона, принимавшая неспешно летевший к ней чемодан, краем уха уловила самое для себя интересное. А разве патронусы используются для связи? Это как? Довольно просто. Создаешь патронуса, сконцентрировавшись на том, что и кому хочешь сказать. Пока Гермиона добывала себе лекцию сверх нормы, к нам подошла леди Бекингем. Высокая стройная женщина в деловом костюме и с короткой стрижкой. Через мгновение она превратилась в маму моей подруги, Светы. Очень занятная магия, на самом деле. Вот вдоль поезда идет леди, совершенная, как Мэри Поппинс. Вот Света выходит из-за моего плеча. Еще шаг, и к дочери склоняется милая женщина. Поцеловав свое чадо в носик, она оборачивается к нам, заправив за ухо золотистую прядку. «Вы так любезны, мистер Блэк. Спасибо за помощь. Мелочи, не согласился считать помощью левитацию чемоданов крестной. И зовите меня Сириус, Нэнси». Под конец вопросительно произнес он. «Ну да, так или иначе все учились в Хогвартсе». Мама отвлеклась от образовательной лекции и с любопытством посмотрела на леди Бекингем. В ответ она получила такой же любопытный взгляд. Но поскольку во внешнем виде обеих дам придраться было ни к чему, ни одна не почувствовала себя ущемленной. И обе остались довольны не столько осмотром, сколько демонстрацией собственного совершенства. Анастасия Джамбилли, староста Рейвенкла, опознала мама даму. «Теперь Бекингем», — подтвердила опознание та. «Вас я в школе и не вспомню. Но нынче только слепой и глухой не знает о Лили Поттер. Разумеется, мы были на 3 курса младше, да и другой факультет». Гермиона, с нескрываемым интересом наблюдавшая словесные танцы, все-таки решила, что ей пора. На той стороне барьера родители заждались, а к взрослым подошла пообщаться Молли Уизли, наконец построившая своих детей. «Я тебе позвоню, если ты, конечно, не передумала пророчество слушать», — напомнил я Гермионе. «Не передумала, и пророчество слушать, а клюменцию изучать, и еще хотелось бы этим летом опять зайти позаниматься. Узнай, профессор Люпин сможет, тебе удобнее будет, точнее, мне он не откажет», — хмыкнул я. И это тоже, не стало строить из себя овечку Гермиона. «Узнаю. В крайнем случае, Сириуса раскрутим. Можно и мистера Блэка», — согласилась она. И прикинув планы на лето, заметила. «Сколько всего, прям хоть к тебе переезжай». «Без проблем», — на полном серьезе ответил я. «Если надо, мама поговорит с твоими родителями». Оценив мою серьезность, Гермиона уже без шуток обдумала подобную возможность. «Не в этом месяце. Меня Виктор в гости пригласил на неделю. Я согласилась. Еще родители отпуск возьмут. И это время мы обязательно проведем вместе. А вообще спасибо. Пока я провожал подругу, младшие Уизли успешно разбрелись, и миссис Уизли, оставив светские беседы, вернулась к нелегкому труду сержанта на сетке. А мама и леди Бекингем перешли на «ты». «Нэнси, это мой сын Гарри». «Весьма наслышана», — мурлыкнула та. «Несказанно рад знакомству, леди», — в тон ей ответил я, слегка кивнув. «Чую, если б не загадочный Макс Джамбилли, было б мне веселое знакомство. А так, все чинно и культурно, хватило светского опыта Алекса. К счастью, продолжать реверансы на вокзале взрослые не собирались. Давай ближе, домой отсюда трансгрессируем», — позвал меня крестный и попрощался с обеими леди Бекингем. С Уизли попрощаться не получилось, они оказались далековато для этого. Поэтому я просто махнул рукой всем желающим и персонально Свете. Мама тоже кому-то помахала рукой, кому-то улыбнулась, и мы трансгрессировали. Но пасаран, но упасрын. На операционной площадке я оказался один, что в общем-то предусматривалось. Неважно, как крепко держатся друг за друга гости, неважно, сами они оперируют или кто-то идет к довескам, одно активное сознание, одна операционная площадка. Так что, если нас захотят навестить незваные гости, единственный способ протащить с собой довесок – ввести его в бессознательное состояние. Вот только потом привести подельников в чувство будет проблематично. На операционной площадке нарушается концентрация внимания, поэтому колдовать здесь практически невозможно. Предусмотрительный и информированный гость может прихватить с собой зелье для приведения подельников чувства и для концентрации внимания заодно. Но каждая операционная площадка закрыта непроницаемым как для физических тел, так и для магических воздействий щитом. Непроницаемым изнутри, наоборот, можно и то, и другое. Площадки сами по себе небольшие, вдвоем тут особо и не развернешься, Хагриду впритык будет. В течение минуты проходит вся возможная диагностика организма, на чары и зелья подчинения, а не магию и оборотные. После чего хозяева и имеющие доступ гости могут покинуть операционную площадку. Если же в пассажировых выделениях обнаружатся зелья или будет пониженная активность мозга, характерная для человека, находящегося под чарами подчинения, срабатывают охранные системы. Для начала просто усыпляющие чары, если они не сработают, используется обычный усыпляющий газ. В случае, коли не срабатывает и газ, ну мало ли вдруг, человек пришел в противогазе, успел выпить зелье и наколдовал воздушный пузырь, в кровь аппарирует 5 мл зелья сна без сновидения. Диагностика нужна не только для определения заколдованных. Когда на площадку попадает человек, имеющий серьезные магические либо физические повреждения, хозяева дома получают сообщение. Коли повреждения имеют возможность распространяться, независимо от того, какова их природа, хозяева также получают предупреждение. Впрочем, как и сам носитель заразы. Разумеется, все это не касается мелких повреждений и простуды. Гость, не относящийся к допущенным, выпускается лично хозяевами либо получает сообщение, что хозяев нет дома. Дальше гость может удалиться на все четыре стороны, прикоснувшись к портальному камню. Ну еще можно посидеть подождать хозяев, только при этом не стоит пить зелье концентрации внимания и пытаться колдовать, ведь тогда сработают охранные системы. Разумеется, все то же самое относится и к гаражу, и к калитке, и к комнате с камином, ну разве что с некоторыми вариациями. В гараже и в каминной гостям аппарировать совершенно незачем, да и хозяева перебьются. Зато концентрация с колдовством могут очень даже пригодиться, как и у калитки. И аппарировать с аппарационных площадок можно хоть парами, хоть по трое, если поместитесь. Сириус сказал, это ты систему безопасности придумывал. Спросила мама, когда мы встретились, выйдя с аппарационных площадок. Да, ответил я и обеспокоенно поинтересовался. Думаешь, что-то упущено? Сириус разом и поперхнулся, и споткнулся, подивившись скудности воображения своих предков. Ну-у, протянула мама, если кто-то захочет устроить засаду, он пошлет своих людей занять все 5 аппарационных площадок и будет ждать тебя у калитки. Мама, я аж задохнулся от такой беспечности. Если все аппарационные площадки заняты, нужно не на амбразуру бросаться, а вызывать Добби и проводить разведку. Ну и по обстоятельствам. Эхм, да, не додумала. А почему по одному на площадку? Во-первых, диагностика не сможет разобрать, к какому именно организму относится анализ. Что было бы неважно, одного усыплять или двух, фиг ли разница. Но если уснут все хозяева. Во-вторых, ты сама только что предположила, что все аппарационные площадки могут занять, засаду на них точно так же могут устроить. Ну и в-третьих, всем известно, что одна голова хорошо, а две уже мутант. На самом деле я пошутила, призналась мама. Но у тебя, как и у Сириуса раньше, тоже нашелся ответ. Почему-то меня это не удивляет, несколько философски закончила она. Естественно, ведь все ответы придумывал Гарри, осклабился крестный. И теперь я понимаю, откуда это у него. Большая часть вопросов мне бы и в голову не пришла. Странные существа эти маги, даже свои собственные, о чужих я молчу. А если, если... Мама пошарила вокруг взглядом в поисках источника вдохновения. Мельком скользнула по 3-метровому забору. Это над землей 3 метра, в глубину еще 3. Специально для любителей подкопы делать. В этот момент голем и ворон пошли на посадку. Сделав круг вдоль забора, они спланировали к командному пункту ПВО. Ну ладно, ладно, к обычному дубу, ускоренно выросшему по хагридовой методике. На ветке дуба сидит русалка, не страшненькая из Черного озера, а симпатичная диснеевская, глазастая, в купальнике из больших ракушек. Она отвечает за внешний щит. Увидев условно опасный объект на подлете, вороны сообщают о нем русалке, и она активирует внешний щит. Щит имеет небольшое затемнение. Во-первых, против разведчиков. Во-вторых, чтоб гости не врезались в него с размаху, а спускались вниз и в двери заходили. Также щит предназначен для защиты от бомбардировок. Но поскольку я понятия не имею, способен ли он реально закрыть от взрывов, на всякий случай имеется внутренний щит. Под контролем ученого кота. А задачей внешнего щита становится детонация взрыва и гашение его силы, а также гашение скорости осколков. Голем и ворон в это время должны будут сбить бомбардировщики. Если уж вполне обычные, магловские птицы способны создать проблемы летящим самолетам, специально запрограммированные големы с этим справятся не хуже. Всего их 3 звена. Каждое звено в течение часа находится на патрулировании, затем на 2 часа спускается для подзарядки. Не нашла к чему придраться мама. Жаль, это значит, что действия врага станут для нас сюрпризом, и мы не сможем к ним подготовиться. Хотя прорыв внешнего периметра обороны автоматически активирует второй круг. Големы волкодавов работают не хуже дрессированных, а по своим ТТХ гораздо качественней. И не всякая магия на них подействует. Боевые пары находятся у каждого входа в сад, плюс 2 караулит вход в сам дом и тройка патрулирует территорию вдоль забора. Големы жуков ждут сигнала к бою под землей. Сириус как ни старался, не смог вспомнить мага, который бы ставил щит под ноги. А пара сотен очень зубастых и крылатых жуков способна доставить массу неприятностей с летальным исходом. Ну и мало ли, вдруг подкоп кто-нибудь все-таки сделает. На 3 метра, незаметно для хозяев. Короче, стража под землей лишней не будет. Мелкая галька, плотно утрамбованная в садовые дорожки, тоже не просто так здесь валяется, и отнюдь не для красоты. Каждый камушек, когда будет нужно, полетит во врага как из автомата. И да, это все физические ловушки. На магические моих знаний не хватает, за них отвечают Сириус с Римусом. Я лишь объяснил, что опасные для големов заклинания нужно по возможности исключить. И летать во время боя должны только свои. Поэтому каждый, кто пожелает употребить на моей территории ряд сугубо темных или особо разрушительных заклинаний, получит весьма неожиданный результат. Например, вместо праха укрепляющие чары, а вместо разъедающих материю чар, дождь из лепестков роз. А вот нечего мои камушки, моих жучков и собачек обижать. Чары левитации, естественно, после взлома внешнего периметра, работают только у заранее зарегистрированных объектов. МХМ, мы уже дошли до крыльца, а мама еще ничего не придумала. Вот и мы с Римусом не нашли к чему придраться, утешил ее Сириус. Очень плохо, не согласился я с крестным. Как можно готовиться, если не знаешь к чему? Гарри, если среди твоих врагов найдется маг, который дойдет до крыльца, я с удовольствием на это посмотрю. Почему? Хором воскликнули мы с мамой. Обидно. Столько работы, и никто не оценит. Тут одно крыльцо чего стоит. А ведь есть еще и дом. Да, дом есть, согласился я, любуясь вышеупомянутым строением. И я это очень ценю. ПФФ, возмутился Блэк. Ты прекрасно понял, о чем я. Ну да, ну да. Столько шикарных обломов, членовредительских шуток и смертельных ловушек будут ждать своего часа вечно. На источнике же стоят. Надеюсь, что вечно. Мне почему-то совсем не хочется, чтобы мой домик штурмовали. Но идею запрятать его так, чтобы никто 100 лет не нашел, а найдя не увидел, я отбросил сразу. Прятаться – не наш стиль. Да и бестолковое это занятие. Оставивший добровольно свою территорию, будет рано или поздно вынужден бежать снова. Или в конце концов драться, но на чужих условиях, в удобное для врага время. Это первое. Второе же. Бомба, она, как и пуля, дура. Никто не скажет, сколько всего магов погибло во время Второй мировой войны. Германию точно бомбили весьма плотно, все кому не лень. Многие маги, небось, знать не знали, что у маглов тоже какая-то война идет. А летчики часто вовсе не смотрели, куда бомбы сбрасывали. Мало ли, истребители налетели. Бомберы облегчились и домой. Им в такой момент маглоотталкивающие чары пофиг. Хоть ты из своего дома свалку изобрази, хоть детский садик на прогулке, хоть вовсе исчезни с карты мира. Траектория полета бомбы от этого не изменится. Так что, все положенные контакты с внешним миром у меня дома имеются. И калитка в саду, и аппарационные площадки, и даже камин, подключенный к каминной сети. Только он не в столовой, как у некоторых, находится и не в гостиной, а в специальной каминной прихожей. Она представляет собой куб 2×2 и еще раз на 2 метра. Находится под землей, не под домом, естественно. Построена по типу бомбоубежище обыкновенное. Имеет ту же систему защиты, что и аппарационные площадки, за исключением портальных камней. С домом связано коридором, который как раз ведет в гостиную. Все, мальчики, хорош любоваться, прервала мои мысли мама. Ужинаем, выбираем себе комнату, обустраиваемся на первое время, а завтра с утра идем пророчество слушать. После чего можно расслабиться и никуда не спешить. Озвучила она программу минимум. Весьма оптимистичную программу, замечу. Здорово. А почему спешка с пророчеством? так здорово или почему спешка? Придрался крестный. И то, и другое, зачем себя ограничивать? Шалопай, ласково оценила меня мама. После последней статьи у нас с министерством напряженные отношения. Аврорат и ДМП в целом на моей стороне, но глава Аврората, человек Фаджа. А в ДМП вовсю идет возня с проталкиванием наверх лояльных Фаджу людей. Дешевле проспонсировать пару человек, чем пару структур. Отдел тайн есть отдел тайн, порой легче понять кентавров, чем их.